Алло? Да. Здрасте, можно себе бабушку сказать, я по рекомендации от Игоря из 218-й из Зуба. Чего рекомендации? Я хочу бабушку заказать, я по рекомендации от Игоря из 218-й из Зуба. Как заказать? Ну, как на час, для всяких утех. Слово заказать чего? Для плотских утех. Чего? Для плотских утех. Ну, постель, короче, там, господи, полный набор. Старуху захотел ебать. Ну, если он весь день неудачно прошел, а это мне Да уже пофиг. поебался, паскуда, сейчас 02 вызову, Да сука. вызывай, мне пофиг, мне ничего не будет. Алло? Да. Здравствуйте, можно взять аренду бабушки на полный набор? Не люблю хуйню твою, ебаную. Ну, мне полный набор нужен, А кунилингус, мне свинья, твой копра. номер, обращайся, ебаная. Ну, мне Игорь здесь 18 тебе порекомендовал. И зуб еще. Пошли вы все нахуй, преступники, ебаные. Какие вы нахуй преступники? Ты че, бабка, ошалела, что ли? Да все вашу квартиру знают. Весь дом. Да ладно. И почему тебя весь дом ненавидит, кстати? А мне любовь не нужна. Господи, я же знаю, что за квартиру денег должна. Мне зуб сказал, ты что, как раз не хочешь эту дыру закрыть финансовую, чтобы на ближайшие месяца 3 заплатить и забыть счета, как страшный сон? Пошел нахуй, сука, аферист ебаный. Ебать я тебя хотела, блядь. А меня-то зачем? Племянник устроился в милиции работать, он вас всех пересажает нахуй. А у меня справку, что я шазами.